Равести безукоризненно выполнит положенный ритуал. Соня в этом не сомневалась. Сама же она вернется домой. Если быть точной, палаццо Мацон больше не был ее домом, как не был он и домом Марии Карлотты. «Бедная, любимая девочка», — подумала Соня, — «ты будешь жить в моем сердце, пока оно бьется». А что будет с ней? У нее больше нет ни семьи, ни дома. Антонио умер. Ушла из жизни Мария Карлотта. Палаццо Мацон принадлежит теперь новым хозяевам. Там будет видно, — решила Соня и направилась к причалу. Не отвечая на вопросы назойливых репортеров, она села в катер и сказала: «К Сан-Марко». Выйдя из водного такси, она прошла мимо библиотеки Марчана, потом по галерее прокурации и вошла в кафе «Флориан». Оно отличалось от всех венецианских заведений такого рода особой прелестью. Здесь, в уютных маленьких зальчиках с изысканными фресками, с мебелью XIX века, царила теплая интимная атмосфера. В этот час в кафе было мало посетителей, и Соня, пройдя по полупустому залу, села за столик в углу и заказала бутылку шампанского. Официант сразу же узнал ее, несмотря на косынку, закрывающую рыжие волосы и темные очки. Соня была постоянной посетительницей Флориана. Он был стар, работал здесь уже 23 года и прекрасно помнил тот день, когда впервые увидел эту красивую женщину. Она ждала тогда ребенка и пришла сюда с мужем, чтобы выпить шампанское за его благополучное рождение. Он точно помнил. Они сели именно за этот столик, за которым Соня сидит теперь одна. Да, теперь она сидела здесь одна, и старый официант с седой головой смотрел на нее добрыми грустными глазами. Он вынул из запотевшего ведерка бутылку, осторожно открыл ее и, налив шампанское в хрустальный бокал, с поклоном подал Соне и отошел. «До свидания, девочка моя!» Точно видя перед собой Марию Карлотту, сказала Соня и подняла бокал. Потом она поднесла его к губам и залпом выпила до дна. Священник прочел молитву, сказал несколько теплых слов о безвременно ушедшей молодой девушке, которую помнил еще ребенком. Тяжелые бронзовые ворота семейного склепа закрылись, и Мария Карлотта осталась навеки лежать в холодной тишине рядом с дедом и отцом. Пьетро поднял воротник своего темного плаща и вслед за теткой, кузинами и кузенами медленно двинулся к выходу. Только сейчас он заметил свою бывшую жену Мануэлу Гарини в безвкусном красном пальто, отороченном черным кантом, прижимая к груди маленькую черную лакированную сумочку, она со скорбным видом шла ему навстречу. «Неужели я когда-то любил эту вульгарную женщину?» С ужасом подумал Пьетро и инстинктивно сделал шаг в сторону, словно хотел избежать встречи. Мать с отчимом, оказавшиеся рядом с ним, заслонили Мануэле дорогу. Ее появление на сугубо семейных похоронах они нашли неуместным. Не обратив ни малейшего внимания на Федерику и ее мужа, Мануэла подошла к Пьетро. «Немедленно уходите», — прошипела Анна Равесси и грозно посмотрела на свою бывшую невестку. Анна никогда не считала ее членом семьи, и даже когда Пьетро был еще женат на ней, не принимала ее в своем доме. Мануэла даже головы не повернула в сторону бывшей родственницы. «Прими мои соболезнования», — сказала она Пьетро и добавила обычным тоном. «Можно тебя на пару слов?» Пьетро посмотрел на нее в упор и почувствовал отвращение. «О чем нам с тобой говорить?» — удивленно спросил он. «О нашем общем горе, о смерти Марии Карлотты», — мягко сказала Мануэла. «Мне она ведь тоже была не чужая». Именно эта мягкость, как потом оказалось насквозь фальшивая, покорила в свое время Пьетро. Он был тогда молод, активен, дела его шли хорошо. Помимо выпуска издательской продукции, он занимался кино, финансировал частные радиостанции. На одной из таких радиостанций и работала 10 лет назад Мануэла. Вскоре она стала любовницей своего патрона. Потом женила его на себе. А когда он разобрался,